Я лечу, закрываю глаза, притяжение сломав. Мы как ракеты устремляемся в ад. Что же стряслось? Вновь голоса прошли насквозь. Сидишь напротив меня, наваждение в глазах, и судьба смеется, расплетая сердце. Я не подойду, пальцы скрестив, пойду ко дну, пойду ко дну. Что нам делать, если мы устали зарываться в себе? Мы были пусты, заливали в душах эти костры и разводили за собою мы.